Это начало второй стороны 17-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду. Продолжение». Страница 457. И в том Петербург, второй и третий в своих площадях и ансамблях, наконец и навсегда первый и единственный город. Загадка его, заданная Петром, не разгадана от Пушкина до наших дней, потому что ее и нет разгадки. Фантом, оптический эффект, камера обскура, окно в Европу, в которое вместо стекла вставлен воображаемый европейский пейзаж. И тут все мои упоминания, столь бессвязные о мамонте, крепостничестве, пальме и слоне, барокко и балете, сходятся в одно. Может ли быть материализован идеал? Не может. Но вот же он. Петербург сам по себе произведение, возможно ли символизировать символ, абстрагировать абстракцию, идеализировать идеалы, фантазировать фантазию, допустить условность внутри условности. Окажитесь в Петербурге зимой, осенью, белой ночью, желательно в ясную и безлюдную погоду. Вы войдете в картину Кирико. Вы окажетесь в положении литературного героя, даже не читанного вами, даже не написанного никем произведения, и сами того не заметив, ощутите то ли на плечах пелерину, то ли на голове цилиндр, то ли ноги ваши обтянуты трико, и вы вылетаете из-за кулис на авансцену. Под углом героев шагала, перебирая в полете ногами, ощущая на себе, как пастернаковский Гамлет, тысячу биноклей на оси, человек, родившийся в Петербурге, родился в балете. Как же ему воспринять эту пыльную, неуклюжую условность, когда его впервые поведут в знаменитый Кировский Б. Мариинский театр? До сих пор в моем сознании это первое тошнотворное головокружение от условности внутри условности, от условности подражающей условности. В те времена условность в декорациях была недопустима, они были как настоящие. Зрители особенно охотно аплодировали смене декораций, теперь мне мерещится в этих аплодисментах искренность облегчения, рот разрядки при встрече с понятным и допустимым и доступным сознанию. Мы видели настоящую Петропавловскую крепость, которую уже сегодня видели настоящую. Падал настоящий снег, под наши аплодисменты вспархивала под этот снег голая балерина в белоснежной же пачке. Своими прыжками через сцену она выражала горечь встречи с любимым человеком, о чем мы все успевали прочесть в программке в кратком изложении содержания во время антракта. Так мы сидели не дыша, совмещая только что прочитанное с только что увиденным, и в нужном месте догадывались хлопать по выражению лица Примадонны. Так и не удалось мне отделаться от этого жгучего и непобедимого детского чувства стыда и неловкости, в котором еще никому нельзя признаться, от этой заданности и обязательности восторга, от этой всеобщей повинности до нас рожденной славы. Стул проваливался подо мной, и я снова и снова сидел, невидимо красный и потный, зудящий от стыда за себя, неравный в своем эстетическом развитии всему зрительному залу, так до сих пор никому в этом и не сознавшийся. Я и сейчас воспринимаю все это почти так же, слегка порастратив способность к стыду, слегка обучившись просвещенному виду. Так называемая вторая позиция, столь неэстетичная, к несчастью, чаще всего встречается в балетном танце. Движение ног в сторону — это самое вульгарное движение. Что может быть некрасивее расставленных ног? Какое может быть движение при этом естественным? А ведь на этом строится большинство па. Например, глиссада, ассамбле, эшапе, все антреша и т.д. Отчего же к этому уродливейшему, плоскому телоположению сводится главным образом техника балета? Или самым типичным, самым балетным и самым любимыми всегда почитателями классицизма считается знаменитая Фуэте. Для меня это самая ненавистная, самая лживая выдумка балета. Балерина вертится в этом Фуэте, выражает какой-то экстаз, стремительное движение должно выразить веселье, подъем. А что же выражает в это время поза балерины? Совершенно противоположное. Балерина ищет в своей позе равновесие, и к нему сводится весь смысл позы. Корпус держится прямо, голова тоже, руки симметрично, глаза устремляются в одну точку. А что выражает лицо? Погоню за равновесием и страх потерять его. Уже в чем-то мы, может, и занимали второе, даже третье место, но в балете неоспоримо первое. Как петербургская в чем-то более совершенная барокко, так и балет наш, позднее европейского, выколоченный из крепостных актрис, был, наверное, в чем-то более совершенен. Но почему же в мире, поменявшем и изгнавшем все прочие значения и знаки старого мира, один лишь балет уцелел на прежнем своем неискорененном уровне? Крепостная природа актрисы, теперь недоступной и свободной богине новой жизни, сменилась новой природой зрителя, возвысившегося до того, что принадлежащая народу, она теперь танцевала для нас. Нет, нам никому не были известны закулисные тайны, отчасти позволившие именно этому искусству всегда выживать и выжить. Все эти уксусные соображения могли принадлежать лишь будущей эпохе. Но как же именно самое условное, самое господское, самое элитарное искусство стало и самым, извините, народным, не подвергшимся не только остракизму, но и сомнению, было мне и тогда непонятно. Я рожден любителем балета. И я его уже не полюблю. С той же грубостью и примитивностью я не выношу теперь всеобщее парное катание по телевизору, хотя это и прям примитивно. Теперь в эпоху распределения балет, наконец, занял более или менее свое место, и билетов в Большой театр вы не достанете, в Кировский тоже. И бриллианты неплохо бы надеть. Фигурное по телевидению — это то же, что выдавался нам билет. Но, наконец-то, оно для всех. Нехороший я человек, злой. Но и сейчас меня злит тоже, и нам не понять друг друга. Запад быстро называет явление, находит до обидного краткие и точные слова. Poor eating habits, poor look fashion. По-английски это хорошо сказано и прекрасно выражено, но по-русски это до сих пор звучит возмутительно. Вот я там и сижу, все тех же 7 своих лет, с недогрызенным сухариком в кармане и переезжающе модно одетый. Мне и сейчас куда доступнее понятия, никогда не переводимые на английский. Такие, как дополнительная порция и усиленное питание. И вот я там сижу, и мама, отстояв 2 морозные ночи, достала на гастроли Улановой, на непонятную ни уму, ни сердцу, ни желудку Жизель. И я не даю маме смотреть, толкаю ее в бок и тереблю за рукав на каждом выходе. Это она? И мама досадует, и одергивает, и шикает. Я ее извел, и вдруг я забыл, чего жду. Больше я не спрашивал, Уланова ли это, не спрашивал. Ничего более прекрасного я с тех пор не видел. Но, Господи, сколько же мне предстояло еще увидеть, узнать и понять. И ни в чем из того, что мне предстояло, Улановой больше не было. Грузинский альбом. То ли грузины плохо помнят свои адреса, все мысли о нации слабы. В который раз я взбираюсь по той же крутой улочке, на которой зря ступенек нет, не нарочно же, диктуя адрес, перепутывать номера дома и квартиры. Ну, не может же такого быть. Я старался не подключить мнительность, очень было бы обидно. Хотя, что и говорить, знаменитое гостеприимство, перекочевав в эпоху наших коммуникаций, может стать для хозяина зловещей традицией. На память, кстати, приходит эпизод из «Дрозда», в котором в апогее суеты и неуспевания герою является погостить туристская пара. Кажется, герой не может вспомнить имени их рекомендателя. Какой точный эпизод, думаю я. Тем более, что Грузия-то у нас одна, Тбилиси один, твой дом один. А ты-то сам, ты-то, бесспорно, что один такой режиссер и есть, Атар Иосилиани. Однако я склонен объяснить эту чаще, чем у нас встречающуюся путаницу в цифрах иначе. Для них все еще естественнее произнести «дом такого-то», чем «дом номер такой-то». Надо бы мне, чем искать неправильный номер дома, спросить «дом Иосилиани». И толстый усатый лентяй в майке, свешившись с балкона, бок о бок с полосатым матросом, и, может, поэтому имевший смешное сходство с тигром, рассмотрев меня и взвесив, совершил бы, наконец, подвиг перемены позы, чтобы ткнуть пальцем в дом напротив. Я бы дернул за сохранившуюся медную пуговицу, и где-то в пыльном неведомом удалении, которое мне предстояло, прозвякал бы, к моему удивлению, колокольчик. Долго бы никто не открывал, долго бы рассматривал в глухую дверь с чувством я, с каким рассматриваешь внутреннюю сторону век. Долго бы шаркали шаги, открывалась бы дверь, я бы опять думал, что не туда попал, извиняясь за себя перед высоким худым стариком, извиняясь, что я такой, не туда все попадаю. Он бы смотрел на меня с тем любопытством, которое особенно живо на лицах людей, всегда сохранявших собственное достоинство. Здесь живет Атар Иосилиани. «Это мой сын», — с некоторым удовлетворением отметит отец и впустит меня. Мы проследуем по небольшой лестнице на бельэтаж. Он предложит мне пройти направо, а сам уйдет налево, и больше я его не увижу. Атар, это его почему-то характеризует, расцелует меня, глядя мимо, будто не меня целуя. Так он спрячет взгляд сначала слева, потом справа, потом пройдет вперед. Получится, что я его просто чудом застал. Он как раз уезжает, с одной стороны выходит удача. Я присутствую при сборах кинорежиссера в дорогу. Русский товарищ известил грузинского режиссера накануне его отъезда по приглашению эстонских кинематографистов. Собирается он с удовольствием. Его дом его окружает. Мне, рассмотревшему его фильмы, интересно здесь озираться. Вот выцветший гобелен, вытканный из сумрака и пыли. Вот знакомая мне бамбуковая этажерка, рассыпавшаяся в прах в моем детстве. Вот не то фарфоровая борзая, не то пастушок со свирелью. Теперь уже не помню, что точно. Вот его дочка, которая лепит, рисует, играет на пианино. Вот то, что она слепила. Вот что нарисовала. Вот песенка без слов. Все то, что уцелело от эпох и торгов в силу того, что не имеет стоимости, никто бы и не купил, в этом доме еще стоит, служит и узнается как бесценное. А вот на стене фотографии, и будто я их уже видел. Очень уж любили когда-то сниматься, доверяли граммофону. Задние стоят на стульях, а самые передние уже лежат на полу, опершись друг от друга головами. Беспечные однополчане, иземские выпускники и присяжные, будто пытаются остановить время, которое проходит. Знали бы, что совсем уйдет, знали бы, как кстати успели сфотографироваться, как много было мужчин когда-то. Как это же первый эпизод листопада. Это очень много мужчин на фотографиях, и только женщины сидят вокруг стола живые. Я видел эти фотографии в кино. Я вижу их на стенах. Единственный мужчина в доме — персонаж времени, персонаж Атара. Так я озираюсь, примитивно знакомясь с миром художника, удовлетворяюсь сходством по первому слою. Имея такое лицо, думаю я, глядя в Атарова, и действительно необычайное, длинное лицо, не мудрено знать и понимать в лицах. А понимать лицо — это все для кино. Может, всего 2-3 режиссера понимают. «И те носки, — говорит Атар, прерывая и разматывая мои соображения, — которые, помнишь, я в прошлый раз из Москвы привез, — диктует режиссер жене. Красные, зеленые полосы, шерстяные, толстые, и шнурки длинные, белые. У режиссера мозоль. Значит так, он берет с собой свитер черный, туристские ботинки, рубашки, одной хватит, это он на себя наденет, больше он ничего не берет. Детали его сцены лаконичны и отобраны, как вещи с собою. Содержимое саквояжа лаконично, как сцена. И опять тоже удивление. Я ли видел Тбилиси и раньше таким, каким отснял его Атар, или теперь я вижу его таким, после того, как Атар мне его показал? Атар ли живет, как его герои, или его герои живут, как Атар? Тбилиси ли такой, как Атар, или Атар такой, как Тбилиси? Отражен его мир или выражен? Что мы узнаем и в чем? Мир в отражении или знакомое нам отражение в мире? Мир, которым нас поразит художник, находится на расстоянии вытянутой руки. Сличая мир, им выраженный, с миром, его окружавшим, я обнаруживал, что Атар ничего не искал. А это означало, что все нашлось само. Сунулось под руку, и всегда было. Казалось бы, просто. Надо было только родиться в этом доме, на этой улице, в этом городе, в наше с вами время. Нет более исключительных условий для рождения конкретного именно этого таланта. И положив саквояж ту мою такую длинную записную книжку, вспоминает Атар, вдевая длинные шнурки в толстые ботинки. «Как бы я хотел!» — кряхтя говорит Атар, шнуруя и взглядывая на меня снизу своим длинным лицом. «Как бы я хотел, чтобы ты ко мне приехал!» «Вы приходите, вас не ждали. Зато окажется, что когда вас позавчера познакомили на улице, а вы не запомнили имя, то заходите было сказано всерьез. А ваше «да-да», конечно, стало обещанием. Окажется, что это очень трудно выкроить в своем полном безделии на этот внезапный вечер время. Это целая деятельность. Суета поднимает случай на уровень мероприятия. Вы идете в один дом послушать музыку. Незримый дух Атара ставит мне этот эпизод. Вы ничем не обладаете, кроме доверия к вашему спутнику, ни временем, ни представлением. Эта система доверия и невидения будет воображение. Вы можете вспомнить какой-то воздух, какую-то оскомину, что-то напоминает вам ваши ощущения с великой степенью неопределенности, с неподтвержденной конкретностью. Вы погружаетесь в детство, вас за руку ведут, вы идете в один дом, перед вашими глазами встает такой вообще дом, почему-то с маленькими колоннами, балконом, деревом, черт знает, почему не такие дома выстроены в вашем опыте, а представляете вы себе всю жизнь именно такой, он уцелел в одном лишь вашем мысленном взоре на грани сна. Это инфантильная неопределенность, романтичная, даже романичная, то есть откуда-то вычитана или вычтена. В нас выделяется позитивизм. Но вы подходите, наконец, к вашей цели. Это именно такой дом и есть. Даже какое-то подобие колонн, не то чтобы колонн, но все-таки. Напротив, за забором, и ночью строят, там рев бульдозера, слепой луч прожектора, как в зоне, растворяющийся в небесной черной тени, настроенный небоскреб, грузинский СЭФ. Значит, по соседству с вашим огромным недостроенным современным опытом, все же уцелел, и этот домик, как младенческое воспоминание, то ли вы сами его помните, то ли вам мама рассказала, вы идете в один дом, в одно славное семейство, и в вашем голом, вычитанном воображении гостиная, картина, скатерть, вишневое варенье и размытые лица хозяев вокруг стола, выражающие сердечность и достоинство, свидетельствующие почему-то о любви именно к вам, с чего бы это. И во всей этой приятной приблизительности на вопрос, куда же мы все-таки идем, особенно сладко увязает «на-на». «Замечательная девочка!» Это мнение подтверждает и встреченный по дороге еще один приятель. Он присоединяется к нам. И хотя замечательной можно лишь стать, а девушкой надо быть, эта невеста заждалась именно вас. Чего вы ждете? Все оказывается таким. И даже еще более таким, чем вы себе несознательно воображали. Вас впускают. Неужто горничная? По маленькой лесенке вас проводят и оставляют в маленькой промежуточной комнате, где есть большое зеркало и мягкие кресла, приоткрытые двери, ведущие вглубь. Комнатка, не вполне ясного мне назначения, для прихожей слишком обставлена, для комнаты нежилая. Сюда вынесено кое-что лишнее из дальнейших неведомых мне комнат, рояль, на котором нам будут играть, шкафы со случайными книгами, старинный письменный столик на трепетных ножках, на котором только и можно написать, что три строки, на четвертушке бумаги стол выдержит еще один почтовый поцелуй, и будто случайно лежащий именно здесь фотоальбом. Мои друзья стоят, держась за тяжелые портьеры, курят, в темное высокое окно, будто после тяжелого для них разговора, обо всем, однако, договорившись, им-то что? Я пересидел во всех креслах, много раз отразился в зеркале, со жгучим интересом и небольшим стыдом пролистал фотоальбом. Вот бабушка, бывшая бабушка еще до революции, в чем-то вроде фаты, прижатой круглой черной шапочкой, напоминающей бубен из ансамбля «Пляски». Но что-то неуловимо другое есть в том, что этот убор для нее естественный. Это ее одежда, а не национальный обряд. Она смотрит на вас с неосуждающим неузнаванием, и можно незаметно смутиться под взглядом этих молодых глаз на старом и мудром, как земля, лице. Удивляет этот взгляд, словно только чистота, выдержавшая век, все знает. Вот горный орел, выпятив грудь, не спутав темляк с аксельбантов, смотрит на вас, за роскошными усами скрывая необязательный для мужчины ум. Дедушка, папа, может, это на него глянуло так весело и прямо, будто ее откликнули внезапно, но пугаться было нечего, ничего не таилось в засвеченных, выжелтевших устах и деревьях сада. Чего бы могла она бояться? Молодая женщина в длинном платье с высокой, неряшливой прической, с огромной брошкой на высокой груди. Чего ей было бояться в своем саду? Склонившись над стоящей в траве плетенной корзиной, в которой лежал еще не обиженный будущим, насосавшийся ее младенец, сын фотографа, не иначе. Ибо на кого же еще можно было с такой открытостью посмотреть? Он отстегнул аксельбант, сдвинул саблю, поборолся с треногой и, улыбаясь, в неудобной позе. Птичка выпорхнула. Женщина с дикарским любопытством и сознанием, что все у нее навсегда и в порядке, взглянула бесстыдница прямо в глаза мужчине-фотографу, да так и осталось, так и смотрит до сих пор сквозь разлучившую их страницу на того усатого, чтобы спустя несколько пустых страниц этим же круглым взглядом смотрела на нас девочка, встав на пенек, прижимая к выпеченному пузу неловко висящего длинного котенка, смотрел бы и котенок, Носик у хозяйки дома, бабушкин. Да взгляд только, дедушкин. Нет, она положительно больше похожа на бабушку, чем на девочку. Хотя девочка эта спустя еще несколько страниц, скорее всего, именно она и есть. Куда подевались эти лица? Никто никогда больше не взглянет настолько в аппарат, так прямо всему радуясь и ничего не стесняясь. Надо же, чтобы неуклюжий треногий посланец прогресса мог так рассмешить молодую мать. Она совсем не испугалась, не дичилась. Диким было только любопытство. Однако мы уже поселились в этой гостиной. Миновал час, еще полчаса. Хозяйка давно должна была бы войти в платье, не иначе как до полу, и переиграть всю эту желтую стопку сонатин и вальсов. Проявив поразительную способность читать по нотам, мое воображение зашло уже так далеко, что разговор со мной мог зайти только о Пушкине. Мои друзья воздевали очи и говорили: «Пушкин, оу!» Я должен был немедленно прочесть им вслух «Рыцаря бедного». Я взял томик, как раз эта страничка была вырвана, но и это восхитило меня, потому что с немалым удивлением и внезапностью я осознал, что именно, ну, может быть, не совсем так, но именно в таком качестве, околачиваясь в гостиных в те незабвенные времена, и отнюдь не считали свое время потерянным, люди, пока я извелся от одной мысли, что время зря идет, а я ничего не делаю. Хотя ничего не делал я, по сути, задолго до этого часа. А они не спеша провели лучшие годы в гостиных. Именно те, кто исписал тома и вошел в школьную программу. Это они написали собрание сочинений, которые служат теперь образцом труда. Это они написали бездну писем своим друзьям. А я, как солдат Иванов, строчки матери написать не могу. Это они вот так просидели свою жизнь, не считая ее пропущенной. И в жизни их случалось так мало лишнего, что все запомнить и рассказать можно было. И оттого читается в наш век их биографии, как сказки. Мне самому покажется, что я преувеличиваю, населяя собой XIX век, но в подтверждение своего рода точности этих моих чувств войдет, наконец, часа через два хозяйка, милейшим образом улыбаясь, но уж никак не извиняясь за то, что заставила нас ждать. Взгляд ее обласкает меня, представленного и шаркнувшего, отразится в зеркале, откуда совершенно тем же круглым и ясным взглядом выглянет ее бабушка или она сама. Взгляд ее скользнет по нотам, переворошенным мною, упадет на альбом и, подавив легкий вздох, но она поцелуется с моими друзьями, и мы пройдем в столовую. Но круглый стол, но скатерть, но живопись в раме, но сама рама. Все будет точно таким, как невозвращенная мечта, а именно тем, что и представлялось в детстве под словом «стол», «чай», «варенье», словно его сварили Ларины за кулисами. Все не разойдутся с таким представлением, а подтвердят его, и вы вспомните, как с самого начала должно было быть так, прежде чем вы забыли как, прежде чем стало не так. Как в детстве с удивляющей необратимостью мгновений катили в прошлое. Только что вы ждали, воображали, а это наступило, сбылось. А вот и прошло, как Новый год. После такого ожидания вы уже сели за круглый тот самый стол, и опять не все сразу вам станет понятно, чего после чего, что зачем следует. Но она сама испекла пирог. Вот что ее держало все эти два часа. Пирог у нее очень мило подгорел, это и особенно сегодня шло, то, что он подгорел, как блузка, как прическа, потому что пирог подгорел специально для нас. Иначе бы его домработница пекла, и он бы не подгорел. А уж если она взялась его почему-то сегодня печь, то это означает такую готовность, такое обещание, почему-то именно этот уголь на зубах, гарантия неунывного счастья, бесконечного утра, розового, как пеньюар, как бесстыдно смущенная улыбка. Вы погружаетесь в эти бездны неразоблачимого кокетства, имеющего тот секрет, что обладательнице его все пойдет, все станет к лицу, даже, например, если бы пирог замечательно удался. И такое долгое ухаживание впереди. Тут появляются вовремя запоздав жены моих друзей, щебет поцелуи школьной подруги, выравнивающие возраст прекрасной Наны, которая, становясь неожиданно старше своих лет, так замечательно сохранилась. Это начинает ей с подчеркнутой силой льстить, как тот же пирог. Словно ожидание вычло из ее лет тот срок, на который вы опоздали, и она застряла в каком-то одном вытянутом многолетнем дне, с тем, чтобы вы пришли сюда завтра. Она обещает подругам продиктовать рецепт этого пирога. Вот женщина. Вот что я в ней поверю, то она мне и даст. Что поверишь, то и получишь. Особая пластика. Пластика. Все движения не окончательные. Каждая томит, обещает, содержа в себе тот конечный обман высокой воспитанности, когда вы до самого конца не будете знать, с чем столкнетесь, пока не пойдете на все ради утоления этого раскаленного любопытства. Но такое любопытство можно утолить один раз, а там станет трогательно ясно завершение, окончательность всех этих неокончательностей, этой плавности, по которой вы приплыли, ибо когда она будет истощена, то, словно повторяя именно этот шевелящийся рисунок, чуть дышит фата, и вы уже под венцом. И если займется костер, то это именно вы его разожгли. Если он и не затлеет, то, значит, ради вас она пошла на все, на то даже без чего обходится так же легко, как дышит. Ах, как вы будете растроганы этой холодной готовностью и покорностью, сочтя ее за чистоту или застенчивость, и вдруг вспомните хруст угля на зубах. Нет, нет и нет. Я уже проделал это дважды. Я ничего еще не делал такого, после чего был бы обязан, как всякий порядочный человек, но именно в этот момент я капаю вареньем на скатерть. И это такая мелочь, я так должен не обращать на это внимания, что, Господи, не расплачусь по гроб жизни. Да нет же, я совсем не женился, рассказывал мне какой-то грузинский приятель. Просто однажды я обнаружил, что сижу на кухне и ем суп, а не женился. Но проживая так стремительно всю свою жизнь, примерив столь же непостаревший Нане траур, который ей был так же необыкновенно к лицу, как и фата, проводив взглядом небольшое шествие за гробом этого огрузинившегося русского, состоявшее из двух моих друзей и их жен, так искренне плакавших, я возродился к новой жизни, поняв, что совсем ее не за ту принял, что это не Нана, а Нина. Или Нана, я не знаю. Вот она входит посреди нашего чаепития с пальцами, измазанными чернилами, так и не разрешив задачи о двух поездах. И пока они по вине прелестного математика мчатся на всех парах навстречу неизбежному столкновению, я с умилением рассматриваю свою ошибку. Что-то произвело на меня однажды крайне сильное впечатление, а я и не заметил. С годами все чаще ищешь причину в прошлом, но не находишь. В разреженном просторе детства тогда покажется, что все на виду. Впервые я был в Тбилиси еще в эпоху раздельного обучения, мне было 15, то есть эта раздельность имела уже принципиальное значение. С большим волнением стоял я перед могилой Грибоедова. Пытаясь быть честным, могу признаться, что к горе от ума это мало относилось, чувство мое было к могиле, и оно было сродни зависти. Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя? Изящно, коленопреклоненная плакальщица прижалась чугунным лбом к кресту. Гид сказал, что моделью скульптора послужила сама вдова. Я тут же поверил его акценту. Я никак не мог заглянуть ей в лицо за крест, потому что грот был заперт решеткой. Счастливчик, наверное, думал я, мечтая о юной красавице жене, всю жизнь после меня провдовевшей. Это ли значит, что юность витает в облаках? Быть похороненным и оплаканным на чужой земле могло показаться мне счастьем. Я был влюблен в соседнюю, более скромную могилу самой Нины. Еще не любив, я грезил у могилы о верности юной вдовы. Как сказал один великий русский писатель, только русский мальчик способен, засыпая в мягкой постели, мечтать о страдании, о заточении в тюрьму, о каторге. Не уверен, что он прав во всех словах своего этого утверждения, но я мечтал. На этой могиле я хотел умереть от любви. Я вспоминаю об этом здесь, как сказал другой великий писатель, исключительно для венской делегации, подразумевается друзья Фрейда. Я не вспоминаю об этом, когда сижу с сестрами за столом, но возможно, что именно Нина, то есть Нана, должна с блеском сыграть мне своими чернильными пальчиками грибоедовский вальс. Во всяком случае, почему-то именно та неряшливая, неуклюжая подростковая миловидность не исключает абсолютного слуха. Так мне кажется, пока я наблюдаю, как ее корежит за столом, как она обсыпается пирогом и обливается чаем, не то презирая, не то обыкновенно тоскуя от нашей стариковской беседы, я ловлю досадливый взгляд старшей сестры, будто извиняющийся за младшую. Да она совершенно не умеет себя вести за столом, но вы бы видели, как она преображается, когда садится за рояль, словно ее подменили, осанка королевы, откуда что берется. Старшая вполне могла бы сказать такой текст, но не сказала. Я же мысленно соглашаюсь с этим предположением, киваю и уже верю в поразительные способности девочки, и единственный, внезапный, показавшийся мне необычайно понятливым взгляд, выстреливающий из глубины ее для меня уже напускного равнодушия, свидетельствует теперь для меня не иначе, как об остром чувстве юмора, характерной черте неведомой мне следующей поросли. Прошлый и пошлый страх отстать от грядущего поколения толкает меня стараться. И, продолжая обращаться ко всем, в частности, к ее старшей сестре, которая в это время прибавляет к своим достоинствам столь редкую способность слушать, что не обязательно и понимать, я ловлю себя на том, что я уже жду этого проблеска внимания в ее мальчишечьем презрении, заискиваю перед поколением и жду поощрения, как старый пес. За этим-то недостойным занятием и застает меня их достойная бабушка. Вплывая в столовую величественно и скромно, высоко неся свою чуть трясущуюся большую седую голову и на пределе приличия рассмотрев меня длинным выпуклым взглядом, ах, много ожидания было скрыто на дне этого взгляда, какое-то количество обманутых надежд, какая-то надежда на необман. Все это было так скрыто, что величественный и гордый, исполненный прежде всего чувства собственного достоинства, взгляд этот не выразил ничего, кроме того, что скрыл. Испугавшись меня, бабушка села и позволила налить себе чашку чая, со своей внучатой почтительностью пить его не стала, лишь осветив чашку поднесением к чуть дрогнувшей навстречу голове. Она еще недолго посмотрела вперед мимо меня выпуклым прозрачным взглядом, великолепно не осудив никого и успокоившись то ли насчет угроз, то ли насчет надежд, собралась покинуть нас, и как раз вовремя, потому что младшая наконец прыснула всем чаем и пирогом, увенчав мои старания. Она оставила меня в некотором недоумении, потому что, все утончая и усовременивая свой юмор, окончательного успеха достиг я без всякой шутки, просто так, употребив не то слово «попугай», не то слово «дурак». Итак, искреннее огорчение, смущение за столь неприличное поведение любимицы чуть осветит лицо почтенной женщины, и она поспешит удалиться. Она не обиделась, спрошу я у Нины, приблизившись на расстояние родственника. «Мама, с чего вы взяли?» «Нет, совсем нет. Вы ей очень понравились». «Мама?» — с недоумением восклицаю я, глядя на Нину. «Такая молодая у нее дочь». «Фу, на-на!» — скажет тут же Нана. «Всю меня заплевала». «Я не хотела, мама!» — скажет Нана. «Мама? Такая взрослая уже у Нины дочь?» И пока в моей голове разлучатся сестры, перевернутся и встанут на место бабушки и внучки, поменявшись на матерей и дочерей, я буду с недоумением думать, что это решение с самого начала было наиболее подразумевающимся. Нана нам сыграет? Осмелев, спрошу я, потому что фырканье Наны утвердит меня в том, что я добился дружбы. «Я?» — удивится Нана. «Нана?» — воскликнет Нина. Теперь ее мама. «Да она чижика-пижика верно сыграть не может. У нее гениальное отсутствие слуха». Я захохочу, и это станет самой удачной моей шуткой. Потому что засмеются все. Нам станет так вдруг, так беспечно и бесконечно весело, что я окончательно позабуду, в какой век мне предстоит выйти на улицу, потому что так весело было лишь на тех выцвевших, прожелтевших насквозь фотографиях, среди которой моей-то уж нет. Нина прогонит развеселившуюся дочь доделывать уроки, что вызовет на лице девицы такую неподдельную печаль, которую я приму за нежелание расставаться с нами. Чашки соберутся со стола. Мы с друзьями вернемся в гостиную покурить. Три подруги Нины и жены моих приятелей сядутся поближе, коснутся плечами, сблизятся головами и застрекочут по-родному, как птицы. Я буду их видеть из гостиной. Окончание второй стороны 17-й кассеты.